самая милая. Самая милая, самая в мире счастливая. Ты называла меня своим маленьким мальчиком. Ну а себя непоседливым солнечным зайчиком. Ты называла меня своим маленьким мальчиком. Ну а себя непоседливым солнечным зайчиком. Встречи, свидания, подобные свадьбой кончаются. Мы умираем, а новые люди рождаются. Вот и у нас все закончилось свадьбой веселою. Так и зажили мы жизнью семейною новою. Вернулся, вернулся домой раньше времени. Вижу у друга сидишь на коленях ты. Ты называла его своим маленьким мальчиком. Ну а себя непоседливым солнечным зайчиком. Встретил тебя я, была ты самая милая. Самая милая, самая в мире счастливая. Ну а сынишку красивого нашего мальчика, как и тебя, называю я солнечным зайчиком. Красивого нашего мальчика, как и тебя называю.